12. Я уснул, а когда проснулся, Зорбас уже ушел. Было холодно, вставать не хотелось совершенно. Я протянул руку к небольшой полке над головой и взял книгу, которую любил, и притащил сюда. Песни Малларме. Примечание. Малларме Стефан, 1842-1898. Французский поэт, один из крупнейших представителей символизма и декаданса. Читал я медленно, выбирая отдельные места, затем закрыл книгу, открыл снова и, наконец, бросил ее. В тот день все это впервые показалось мне бескровным, лишенным аромата и сущности человеческой, блекло-голубыми, выцвевшими пустыми словами, повисшими в воздухе. Чистая дистиллированная вода, без микроорганизмов, но и без питательных веществ, без жизни. Такая поэзия подобна богам, которые в утративших жизнь религиях низведены до поэтических мотивов, до узоров, украшающих человеческое одиночество и стены. Смутное устремление сердца, обеленного землей и повесами, низведено до бесплодной игры интеллекта и воздушных замков. Я снова раскрыл книгу, перечитал стихи. Почему же столько лет эти песни очаровывали меня? Чистая поэзия. Жизнь якобы должна быть прозрачной и легкой игрой, которую не отягощает даже капля крови. Мужланская, неотесанная, неопределенная стихия, любовь, плоть, крик, должна стать абстрактной идеей и, пройдя через риторы от одного алхимического превращения к другому, утратить материальность и рассеяться. Настолько все, что так сильно очаровывало меня ранее, показалось мне в то утро дешевыми акробатическими трюками. Всегда, в конце каждой цивилизации, подобным образом, фокусничной очень искусной игрой, чистой поэзией, чистой музыкой, чистым мышлением и оканчивается мучительное устремление человека. Последнего человека, утратившего всякую веру и заблуждение, не ожидавшего более ничего, не боявшегося более ничего, поскольку вся пребывающая в нем земля преобразовалась в дух, а дух уже не может пустить корней, чтобы питаться. Человек совсем опустел, ни спермы, ни экскрементов, ни крови. Все дела превратились в слова, слова в музыкальную игру. И вот последний человек сидит на краю пустыни и расчленяет музыку на немые математические пропорции. Я вскочил. «Будда, вот кто последний человек!» — воскликнул я. «В этом его страшный тайный смысл. Будда есть чистая душа, которая опустела, в которой нет больше ничего, а сам он и есть ничто. Опустошите нутро ваше, опустошите разум, опустошите сердце ваше!» — взывает он. «Там, где ступит его нога, не появляется больше вода, не растет трава, не рождаются дети». «Я должен, — думалось мне, — должен с помощью уподоблений и волшебной мелодии взять его в кольцо, околдовать его, заставить его уйти из моего нутра, а затем набросить на него сплетенную из слов сеть, поймать его и спастись». Работа над Буддой перестала быть литературным развлечением. Это была борьба с великой разрушительной силой, пребывающей во мне. Борьба с великим «нет», пожирающим сердце мое, и от этой борьбы зависела моя жизнь. Обрадовавшись, я взял рукопись. Теперь я увидел сердце и знал, куда нужно наносить удар. Будда — последний человек, а мы еще в начале, мы еще не наелись, не напились, не нацеловались вдоволь, мы еще не прожили. Преждевременно пришел к нам этот утонченный, опустошенный старец. Пусть же он катится прочь. Так мысленно восклицал я, принявшись за работу. Теперь это было не писание, это была война, безжалостная охота, окружение зверя и заклятие, которое должно вывести его из логова. Воистину, магическое священнодействие есть искусство. Темные человеческие земные силы пребывают внутри нас. Отвратительные порывы убивать, разрушать, ненавидеть, бесчестить. И вот приходит искусство со своей сладостной свирелью и избавляет нас. Я писал, боролся целый день. К вечеру силы мои иссякли, но я был уверен, что продвинулся вперед, что взял за день несколько высот. Я с нетерпением ждал Зорбаса, чтобы поесть, поспать, набраться новых сил и с рассветом снова устремиться в бой. Когда уже зажглись светильники, пришел Зорбас. Лицо его сияло. «Он тоже нашел», — мысленно сказал я себе, ожидая. Третьего дня, когда ждать мне уже надоело, я сердито высказался. «Деньги кончаются, Зорбас. Будь что будет, только поскорее. Установим подвесную дорогу, и если не получится с углем, займемся лесом. Иначе все пропало». Зорбас почесал в голове. «Деньги кончаются, хозяин. Жаль». «Мы все растратили, Зорбас. Сам посчитай. Как продвигается испытание подвесной дороги? Все еще на месте?» Зорбас опустил голову и молчал. Ему было стыдно. Он упрямо решил победить, и теперь лицо его сияло. «Нашел, хозяин!» — закричал он издали. «Нашел нужный угол! Все выскальзывал, все увертывался негодный, но я его все равно поймал!» «Ну так за дело поскорее! Огонь из всех орудий, Зорбас! Что для этого нужно?» «Завтра чуть свет поеду в Кастро, куплю нужные материалы. Толстый стальной трос, шкивы, подшипники, гвозди, крюки. Мигом обернусь!» Он быстро развел огонь, приготовил еду, мы поели и выпили с отменным аппетитом, потому что оба хорошо потрудились в тот день. Утром я проводил Зорбаса до села. Разговор у нас был серьезным и по делу, о том, что имело отношение к лигниту. При спуске Зорбас споткнулся о камень, и камень покатился вниз. Зорбас остановился в изумлении, словно впервые в жизни видел столь потрясающее чудо. Он обернулся, посмотрел на меня, и в глазах у него был легкий испуг. «Ты видел, хозяин?» — сказал он наконец. «Камни на спуске оживают!» Я не ответил, но радость моя была огромна. Великие мечтатели и великие поэты тоже видят все вот так, впервые. Каждый день с утра они видят новый мир. Не видят, а создают новый мир. Для Зорбаса, как и для первых людей, мир был осязаемым видением. Звезды касались его, море разбивалось в висках. Он переживал землю, воду, животных, Бога, не прибегая к преобразующему посредничеству логики. Мадам Артанс была поставлена в известность и ожидала нас у своего дома. Размалеванная, выбеленная пудрой, беспокойная, она нарядилась, словно кафе «Шантан» в субботний вечер. У ворот уже стоял мул, Зорбас вскочил на него и ухватился за уздечку. Старая русалка робко подошла и опустила пухлую ручку на грудь мулу, словно желая удержать своего милого. «Зорбас!» — проворковала она, приподнимаясь на цыпочках. «Зорбас!» Зорбас отвернулся. Не нравились ему нежности вот так, прямо на улице. Несчастная мадам увидела глаза Зорбаса и испугалась, но рука ее все еще лежала, исполненная мольбы на груди мула. «Чего тебе?» — раздраженно спросил Зорбас. «Зорбас», — умоляюще пробормотала женщина, — «веди себя хорошо. Не забывай меня, Зорбас, веди себя хорошо». Не отвечая, Зорбас дернул узду, и мул тронулся с места. «Счастливого пути, Зорбас!» — крикнул я. «Три дня, слышишь? Не больше!» Он обернулся и помахал своей ручищей. Старая русалка плакала, и слезы текли по щекам, прокладывая канавки в пудре. «Даю тебе слово, хозяин! До скорого!» И он исчез среди маслин. Мадам Артанс все плакала. Плакала и глядела, как между серебристой листвой то весело появлялась, то опять исчезала красное покрывало, которое несчастная положила ослику на спину, чтобы милому было удобно сидеть. Вскоре оно исчезло. Тогда мадам Артанс огляделась вокруг, и мир опустел. Я не стал возвращаться на берег, а отправился к горе. Еще не дойдя до ведущей вверх тропинки, я услышал звук трубы. Сельский почтальон оповещал село о своем прибытии. «Хозяин!» — позвал он меня, махая рукой. Подойдя, почтальон вручил мне пакет, газеты, журналы и два письма. Одно из них я сразу же спрятал в карман, чтобы прочитать вечером, когда день уже позади, а настроение становится более лирическим. Я знал, кто мне писал, и потому решил перенести радостное событие на более позднее время, чтобы полнее ощутить радость. Автора второго письма я распознал по нервозному резкому почерку и экзотическим маркам на конверте. Письмо это прислал мой давний знакомый, одноклассник Караянис. Пришло оно из Африки, с горы близ Танганьки. Странный, резкий, чернявый, с белоснежными острыми зубами, причем один клык выступал изо рта наружу, как у кабана. Он не разговаривал, а кричал, не обсуждал, а ругал. Родной Крит, где он преподавал, будучи в духовном сане богословия, Караянис покинул очень молодым. Он крутил любовь со своей ученицей. Однажды их поймали в поле за делом и освистали. В тот же день преподаватель сбросил рясу и сел на корабль. Он уехал в Африку к одному из родственников, занялся делом, открыл завод по производству веревки, нажил денег. Время от времени он писал мне, звал приехать и пожить рядом с ним полгода. Всякий раз, открывая его письма и еще не приступив к чтению, я чувствовал, словно какой-то порыв ветра устремляется из неизменно многочисленных прошитых шпагатом страниц и ерошит мне волосы на голове. Я то и дело принимал решение поехать в Африку повидать его, но так ни разу и не поехал. Сойдя с тропинки, я уселся на камне и стал читать. «Итак, когда же ты, греческая устрица, решишься наконец и приедешь?» «Думаю, ты тоже докатился до того, что стал ромеем и шатаешься по кофейням. Не думай, что кофейни — это только кофейни. Это также книги, привычки и известные идеологические взгляды. Сегодня воскресенье, работы нет, и я сижу дома у себя на поле и думаю о тебе. Солнце палит, как печь, дождя ни капли, дожди здесь — настоящие потопы. Апрель, май, июнь... Я в полном одиночестве и очень рад. Есть здесь несколько ромеев, но видеть их я не желаю. Мне они отвратны. Даже сюда вы, греки, пропадите вы пропадом, привезли свою проказу, гадкие партийные склоки, которые и губят ромея. А еще губят его картежная игра, безграмотность и плотские наслаждения. Я ненавижу европейцев, поэтому и околачиваюсь здесь, в горах Васамбы». Ненавижу европейцев и пуще всех ненавижу ромеев и все ромейское. Ноги моей не будет в вашей Греции. Здесь я и подохну. Я уже и могилу себе приготовил недалеко от дома на пустынной горе. И надгробную плиту уже приготовил. А на ней сам же начертал большими заглавными буквами. Здесь покоится ромей, которому отвратительны ромеи. Я давлюсь от смеха, плююсь, ругаюсь, плачу, когда думаю о Греции. Чтобы не видеть ромеев и ничего ромейского, я навсегда покинул родину, приехал сюда, притащил сюда свою судьбу. Не судьба притащила меня, потому что человек поступает так, как ему заблагорассудится, и вырастил здесь свою судьбу. Я работал как скот и продолжаю работать. Реки пота пролил я здесь и продолжаю лить. Я борюсь с землей, с воздухом, с дождем, с рабочими... черными и желтыми. Никакой другой радости у меня нет, только одна — работать. Телом и душой, лучше, конечно, телом. Мне нравится доводить себя до изнеможения, исходить потом, слышать, как хрустят мои кости. Деньги я ненавижу, бросаю их на ветер, трачу где только и как только заблагорассудится. Не я раб денег, а деньги мои рабы. Я, клянусь честью, раб работы. Рублю лес, у меня контракт с англичанами. Делаю веревки, а теперь еще и развожу хлопок. У меня много рабочих, черных, желтых, черно-желтых. Бездарные псы, рабы судьбы, негодяи, лгуны, развратники. Вчера вечером мои негры схватились друг с другом племя на племя. Ваяо с Вагано, из-за женщины, из-за шлюхи. Вопрос чести, видите ли, точь в точь, как вы, ромеи. Страшно ругались и лупили друг друга дубьем, разбивая головы. Женщины прибежали ко мне ночью и своим визгом разбудили меня, чтобы я их рассудил. Я разозлился и послал их к дьяволу, а потом к английской полиции. Но они оставались всю ночь у двери и нещадно вопили. На рассвете я спустился и рассудил их. Завтра, в понедельник, я поднимаюсь в горы Васамбы, в густые леса, к прохладной воде, к вечной зелени. Эх, когда же и ты, Ромей, покинешь, наконец, свой Вавилон, мать блудницы мерзости земной Европу? Когда ты приедешь, и мы вместе поднимемся в эти неоскверненные горы? У меня есть ребенок от негритянки, девочка. Мать ее я прогнал. Она в открытую наставляла мне рога, не упуская ни одного подходящего момента за каждым кустом. Надоело мне и выгнал ее, а ребенка оставил себе. Девочке 2 года. Она уже ходит и начала говорить. Я учу ее греческому. Первое выражение, которое она выучила — «Тьфу на вас, греки! Тьфу на вас, греки!» Негодница на меня похожа. Только нос широкий и приплюснутый от матери. Я ее люблю, но так, как любит кошку или собаку, как зверька. Приезжай, сделаешь с какой-нибудь Васамбой мальчика и поженим их. Я положил раскрытое письмо на колени. Снова пришло на миг желание уехать. Не потому, что нужно было уехать. Мне было хорошо на этом берегу. Я хорошо устроился здесь и ни в чем не ощущал недостатка. Однако меня снедало желание успеть повидать до смерти как можно больше стран и морей. Я поднялся, передумав подниматься на гору, и спустился к себе на берег. Я чувствовал в кармане пиджака второе письмо и с трудом сдерживался, чтобы не прочитать его сразу же. «Мучительно сладостное предвкушение радости продлилось уже достаточно долго», — говорил я себе. Я добрался до барака, зажег огонь, сделал чаю, поел хлеба, масла, меда, съел апельсин. Затем я разделся, улегся на кровати и раскрыл письмо. «Учитель мой и новоиспеченный ученик, здравствуй! Работы здесь много, и она трудная, слава богу. Я держу это опасное слово, запертым в кавычки, как зверя в клетке, чтобы ты рассердился, раскрыв письмо. Итак, работа здесь трудная, слава богу. 500 000 греков подвергаются смертельной опасности в Южной России и Закавказье. Многие из них разговаривают только по-турецки или по-русски, но сердца их самозабвенно говорят по-арамейски. Они нашей крови, достаточно взглянуть на них. В глазах хищный блеск, на губах улыбка хитрости или чувственного наслаждения. А то, что они смогли стать здесь господами и иметь в услужении мужиков, указывает, что они подлинные потомки твоего любимого Одиссея. Ты полюбишь их и не дашь им погибнуть, потому что им грозит гибель. Они лишились всего, что только имели, и голодают. С одной стороны их преследуют большевики, с другой – курды. В нескольких городах Грузии и Армении скопились отовсюду беженцы. У них нет еды, одежды, лекарств. Они собираются в портах и с тревогой высматривают, не пришли ли за ними греческие корабли, чтобы увести их к матери Греции. «Частица нашего народа, учитель», то есть частица нашей души, охвачена паникой. Если оставить их на произвол судьбы, они погибнут. Нужно много любви, ума, энтузиазма и организованности, две последние добродетели так нравятся тебе, когда едины, чтобы спасти их и передать на наши свободные земли, туда, где это наиболее выгодно для нашей нации, на север, на границе Македонии или на границе Фракии. Так нужно. Только так можно спасти сотни тысяч греческих душ и спастись вместе с ними. Потому что с минуты моего приезда сюда я, следуя твоему учению, начертил круг и дал ему название «Долг». При этом я сказал, если я спасу все, что в пределах этого круга, то и сам спасусь, а если не спасу, то погибну. В пределах этого круга 500 тысяч греков. Я скитаюсь по городам и деревням, собираю греков, составляю докладные записки, шлю телеграммы, стараюсь убедить официальных лиц прислать корабли, провизию, одежду, лекарства и переправить всех этих людей в Грецию. Если бороться с таким упорством и есть счастье, значит я счастлив. Не знаю, отмерил ли я себе счастье, как ты говоришь, по мерке моего роста. Хорошо, если так, потому что в таком случае рост мой огромен. Однако я предпочитаю увеличить свой собственный рост до того, что считаю своим счастьем, то есть до самых дальних рубежей Греции. Впрочем, не следует вдаваться в теоретические рассуждения. Ты сейчас лежишь на берегу, там на Крите, слышишь море и Сандури, и у тебя есть время, а у меня его нет. Жажда деятельности разрывает меня, и я очень рад. Дело и еще раз дело. Другого спасения нет. В начале было дело, и в конце тоже. Мысли мои теперь очень просты и однозначны. Эти понтийцы и кавказцы, крестьяне из Карса, торговцы и продавцы из Тифлиса, Батума, Новороссийска, Ростова, Одессы, Крыма – наши, в них наша кровь, и они, как и мы, считают в душе столицы своей Константинополь. У всех нас один вождь, ты называешь его Одиссеем, а другие Константином Палеологом, но не тем, что был убит, а окаменевшим, сказочным. А я, с твоего позволения, называю вождем нашей нации Акрита. Слово это нравится мне больше. Оно более строгое и воинственное. Едва услышав его, чувствуешь, как внутри тебя встрепенулся во всеоружии вечный Эллин, непрестанно ведущий бой на рубежах. На каждом рубеже – государственном, духовном, душевном. А если к этому имени прибавить и «Дигенис двоеродный», оно еще глубже будет отображать сущность нашей нации. Замечательный синтез Востока и Запада. Сейчас я нахожусь в Карсе, куда приехал собирать греков из всех окрестных селений. В день моего приезда курды схватили неподалеку от Карса наших священников и учителя и подковали их как мулов. Мы все в ужасе собрались в доме, который стал нашей ставкой. Грохот курдских пушек раздается все ближе. Все смотрят на меня так, будто в моих силах спасти их. Завтра я должен был отправиться в Тифлис, но теперь, ввиду надвигавшейся опасности, уезжать стыдно. Поэтому я остаюсь. Не хочу сказать, что мне не страшно. Страшно, но показать это стыдно. Разве не так поступил бы воин Рембрандта? Он бы остался, стало быть, останусь и я. Если курды ворвутся сюда, вполне естественно и закономерно, что первым они подкуют меня. Такой ослиной кончины для своего ученика ты, конечно же, не предполагал, учитель. После продолжительного греческого словопрения мы приняли решение, что все греки соберутся со своими мулами, конями, быками, овцами, женщинами и детьми, и на рассвете мы все вместе двинемся на север, а я пойду впереди, как баран-вожак. Как во времена легендарных родоначальников, переселение народа через горы и равнины с легендарными названиями. Я буду своего рода Моисеем, лже-Моисеем, который поведет свой народ в землю обетованную, как ты называешь Грецию. Конечно же, я должен быть на высоте Моисеевой миссии и не посрамить тебя, выбросить мои изящные гетры, над которыми ты так насмехался, закутаться в овчину. Кроме того, мне нужно иметь длинную, всклокоченную, засаленную бороду, а главное – пару рогов. Но, к сожалению, этого удовольствия я тебе доставить не могу. Ты скорее заставишь меня изменить душу, чем одежду. Я ношу гетры, гладко выбритый холост. Надеюсь, ты получишь это письмо, которое может оказаться последним, дорогой учитель. Никому это не известно. Я полагаюсь на таинственные силы, которые якобы защищают людей. Я верю в слепые силы, которые разнят направо и налево, без злости, без определенной цели, и убивают того, кто оказывается рядом. Если я уйду с земли, пишу «уйду», чтобы не употреблять соответствующего слова, пугая им и тебя, и себя самого. Итак, если я уйду с земли, тогда прощай, дорогой учитель. Стыдно, но нужно признаться, ты уж прости, и я тоже очень полюбил тебя. а внизу сделанная наспех приписка карандашом. П.С. О соглашении с заключенным на пароходе при моем отъезде я не забыл. Если мне суждено уйти, я поставлю тебя в известность, где бы ты ни находился, не бойся.